Шафик сделал короткую паузу, припоминая, чего еще не сказал. «Еще одно. Следите, чтобы никто из посторонних по объекту не бродил, могут что-то и умыкнуть под шумок. Сами понимаете, как защищать родное королевство, так некому было, вся шуша разбежала, а вот как вы богатеть начнете, так желающие поживиться вашим добром быстро подтянутся. Так что вы уж теперь посматривайте, не плашайте». Ответные выкрики о полной поддержке такого мнения слились в единый одобрительный гул, а потом народ стали распределять по фронту работ. Глава 17. Переломный момент. Дмитрий Святозаров и в самом деле, сбежав из собственного дома, с головой окунулся в работу. Его неожиданному появлению с утра в комитете благотворительного фонда нисколько не удивились. Этот человек, знаменитый своей неуемной энергией, всегда появлялся неожиданно, зато и с невероятной пользой для дела. Однозначно, появлению председателя обрадовались и постарались как можно скорее подсунуть ему самые головоломные и ответственные вопросы, требующие немедленного решения. В итоге на мобильный Александр торговец позвонил только после обеда. Трубку она в течение нескольких дозвонов так и не взяла. Тогда он позвонил на свой домашний телефон, который в данном случае был запрограммирован на ответ через систему безопасности виллы. Автомат доложил четко: в доме нет ни единой живой души и все системы функционируют без замечаний. Сразу возникли спокойные мысли и убеждения, что все утрясется без тяжелых слезных сцен и длинных телефонных разговоров. Девушка первой сделала шаг к разрыву, а настоящие мужчины подобного не прощают. С моей стороны для ее счастья сделано все. Хозяйкой всего дома объявил, пользоваться любой вещью и отдавать приказы доставки, разрешил, всеми ласковыми, страстными словами и эпитетами, наградил. Ну а раз она сбежала как нашкодившая кошка, то я имею право о ней вообще не вспоминать. Подумать только, скромница и неумехи предоставили такую возможность выбиться из низов, одарили такими возвышенными и горячими чувствами, а она поспешно сбегает, втаптывая в грязь самое высокое и святое. Да, слаба девочка оказалась, слаба. И хорошо, что она эту слабину сразу проявила, не стала затягивать с собственным разоблачением. Отчаянно спрыгнула на первом и единственном полустанке. Вероятно, и додуматься не смогла, что поезд скорый, всемирного значения, ради такой букашки новую остановку делать не станет. Дмитрий неспешно ехал на своем импозантном автомобиле домой. Он довольно улыбнулся, удачно сравнив себя любимого со скорым поездом между мирами. Впереди меня ждут музыка и праздник жизни. Ну а чтобы не радоваться на нем в одиночестве, сегодня вечером приглашу знатную компанию. Пожалуй, можно будет сделать исключение и позвонить сразу нескольким наиболее обворожительным красоткам. Думаю, они вполне споются, и данный квартет станет мне достойной наградой за длительное монашеское существование во время непредвиденного интимного поста. Да, а когда немного спущу пар, можно будет и этого банки пригласить. Парень он отличный и на красоток падки, думаю, недавнюю неприветливость с моей стороны быстро забудет. Ага, особенно после того, как я выстрою девочек обнаженными прямо в окне, выходящим на его дом и приглашу быть главным рефери на сугубо внутреннем конкурсе красоты. От такого предложения даже мертвые не отказываются. Ха-ха. Припарковав машину возле дома, Святозаров еще некоторое время вальяжно заглядывал в багажник, затем с некоторым недоумением заглянул под капот, удивляясь, что там могут увидеть механики. Напоследок и заднее сиденье почистил рукой, стряхивая мелкие пылинки и несуществующие крошки. Уж очень ему хотелось как бы случайно встретиться со своим соседом, но тот как назло из дому не появлялся, а позвонить ему в дверь на трезвую голову решимости не хватило. Ну откуда было знать торговцу, что совсем недавно шеф Александр лично позвонил агенту Королюхову и категорически запретил подавать даже признаки жизни. Девушке удалось не просто донести до Павла Павловича всю суть сложившейся ситуации, но и доказать, что найденный листок с женскими именами и телефонами – верный рычаг для усмирения объекта. Она пообещала, что динозавр обязательно станет раскаиваться и позвонит первым, пытаясь помириться. К сожалению, она не учла невероятную решительность Святозарова и его умение моментально отыскать адекватную замену любой жизненной потере. Может, он и сам не желал именно оргии, но подспудное желание чего-то разухабистого у него имелось, и он мог прямо на ходу, еще не доехав до своей виллы, собрать интересующий его квартет. В таком случае вся операция Александра разбилась бы вдребезги. Как бы там ни было, В данный момент Борюсик поглядывал на копошащегося у машины соседа и от злости грыз кулаки. Он догадывался, что на этот раз торговец сам ищет повод для встречи, но строгий и ясный приказ начальства не давал права даже шелохнуть ту самую шторку, которая сейчас мешала как никогда. Дмитрий, так и не заметив у Бориса банки никакого движения, справедливо рассудил, что еще очень рано и будет гораздо весомее пригласить любителя коньяков и женщин на нечто более конкретное. Так, кстати, вспомнив о горячительных напитках, хозяин намечающейся оргии решил провести ревизию своих запасов и заблаговременно заказать в службе доставки не только очередное пополнение для своего бара, но и нечто такое, чем не стыдно удивить и признанного коллекционера. Поэтому он поспешил в дом, подхватил домашний телефон и, уже разговаривая с поставщиками, стал осматривать зеркальное пристанище для бутылок в углу салона. Не прекращая разговор, прошел в малый, как он его называл, бархатный салон и там беззаботно раздвинул двойные тяжеленные шторы. Как правило, в этом месте было наиболее удобно проводить интимные пирушки. Пяток мягких диванов разной величины, дорогие ковры и шкуры животных и прочая вспомогательная мягкая мебель. Глядя в окно, он с досадой покривился, так и не заметив господина Банке, и неспешно вернулся к бутылкам и разговору по телефону. Продиктовав заказ, динозавр не преминул поинтересоваться теми дорогими новинками, которые имелись в доставке. На том конце провода оказался истинный профессионал. 5 минут подряд он прямо-таки соловьем заливался, нахваливая тот десяток сортов бренди, который у него имелся для самых капризных, избалованных роскошью заказчиков. Машинально ему поддакивая и задавая короткие уточняющие вопросы, Дмитрий вдруг решил глянуть, что творится в спальне. Даже мысль мелькнула вроде досадного утверждения восклицания. Наверняка постель за собой не заправила. Незаметно Дмитрий себя подспудно настраивал против Александры, желая иметь как можно больше веских поводов для того, что и так уже случилось. Хотя неразглаженное одеяло никто и не осмелится назвать веской причиной. Не только женщины подыскивают оправдание своим неблаговидным поступкам, мужчины тоже подвержены этой слабости, иначе будет невозможен компромисс с совестью, и вся последующая жизнь окажется отравленной напрасными сожалениями и бессмысленными исправлениями в том мире, которого все равно уже не вернуть. На пороге спальни Дмитрий замер, все так и осталось раскиданным после бурной ночи, но что-то непонятное вдруг навалилось на сознание, что-то томно отозвалось в его мужском естестве, и странная душевная горечь испортила восторженное ожидание предстоящей оргии. Еще не осознавая, что с ним происходит, хозяин дома, словно робот, шагнул к тому углу, где лежала скомканная простыня подтверждения со следами недавней потери девственности. И вдруг его взгляд сфокусировался на подушке. Хорошо знакомый лист со списком имен смотрелся на ней словно посланник из другого мира, чужой и неестественный. В самом низу женской рукой неровно было приписано: «Конкурировать с ними не собираюсь». Несколько минут Светозаров пытался осознать, что вокруг него изменилось. Вроде бы все оставалось на своих местах, трагедии ни в одном из миров тоже не произошло, но вот внутри его однозначно что-то умерло. А может и не умерло, а, наоборот, стало оживать. Пытаясь разобраться в этом вопросе, Дмитрий с запозданием сообразил, что менеджер по продажам уже давно кричит в трубку, пытаясь докричаться до ценного клиента и переживая, не случилось ли чего. Буркнув в ответ, чтобы привозили только заказанное ранее, растерянный торговец выключил телефон, присел на кровать, так и не спуская взгляда с обличающей во всех грехах строчки. Что же это получается? Выходит, это не она сама ушла, а я ее бессовестно и грубо выгнал. Хотя почему грубо? Почему бессовестно? Мало ли что у меня тут есть компрометирующего в этом плане. Я ведь и святым перед ней не прикидывался, какой бы дурой она ни была, но понимает, что за таким, как я, женщины табунами бегают и штабелями подкладываются. Да и вообще, какое она имела право рыться тут в моих вещах и разгребать мусор? Чего это я так с ней расслабился и решил, что эта серенькая мышка честный и порядочный человек? Ха, ну-ка посмотрим, посмотрим, что она тут вытворяла в мое отсутствие. Конечно, если она что-то украла, преследовать с полицией я не стану, пусть себе радуется, но все-таки какой это будет удар по моему человеколюбию. Хозяин дома бросился в маленькую комнатку, которую он называл операторской, куда сходились все нити по обеспечению безопасности внушительного строения. При этом он тешил себя надеждой, что короткая любовная интрижка так и закончится банальной кражей, которая, в принципе, доставила бы ему моральное успокоение. Почему это именно так, думать было некогда. Хлещущее через край возмущение требовало немедленного разоблачения мелочной воришки. Привычные манипуляции со сбором заснятых на движении файлов в единый, и вот уже готовое изображение показывает во всех ракурсах недавнюю гостью. Несколько мониторов позволяли следить за объектом с невероятными подробностями, приближая нужный участок кадра, или замедляя весь просмотр. Вот Александра лежит на постели. Видно, как она расстроена, разочарована и даже немножко обижена. Еще бы, наверняка раскатала губки на что-то большее. Вот она, в явных раздумьях о своем положении в этой жизни и той роли, которая ей может предстоять. Хорошо заметно, какая гамма чувств ветерком проносится по ее личику, сколько сомнений заставляют гладенькую кожу лба покрываться складками. Ох, как она пикантно перекатилась на животик и соблазнительно приоткрыла попку. Незаметно для себя Светозаров поддался вожделению и теперь сглатывал подступившие слюнки. Что она там делает? Ага, просто лежит. И, вот, черт, да ведь она совершенно случайно наткнулась взглядом на злополучный листок. Лопух, убирать в доме надо. Хотя это ведь я накануне уронил. Ну что за напасть? Ничего, в принципе, страшного, но почему так тяжко на душе? Словно сам себе туда наплевал. Дальше действий стало намного больше. Скорее всего, поначалу Александра не до конца сообразила, что именно за список оказался в ее ручках, и решила прогуляться по дому. В письменных столах рыться она и не думала, по другим, подходящим для тайников местам даже глазками не стрельнула. А вот кухню оценила, чувствовалось, что та ей понравилась. Да и как могло быть иначе, если вся бабушкина квартирка по величине уступала этому светлому помещению, назначение которого было готовить, кормить и насыщать. После этого гостья осмотрела второе место, которое больше всего и привлекает настоящих, чувственных женщин. Она отыскала шкаф с постельными принадлежностями и с чувством истинного гурмана рассматривала пододеяльники, простыни и наволочки. А потом началось самое интересное. Александра, пользуясь тем, что никого в доме нет, расслабилась и устроила салон примерки простыней на свое божественное тело. И настолько сексуальной получилась эта примерка, что только за этот ролик любые стриптиз-клубы отдали бы что угодно. Торговец осознал это только после того, как несколько раз просмотрел запись в повторе и почувствовал, что горло стало болеть от частого глотания обильной слюны. Ну а его мужское естество так и окаменело в полусложенном состоянии. Пришлось встать с вращающегося кресла и сделать десяток разминочных движений, дабы кровь вернулась к нормальному обращению и ничего на теле не отмерло. Физическая деятельность так и не смогла окончательно стряхнуть с сознания ту пелену, под которой оно находилось. Потому что руки, совершенно не совещаясь с мозгами, прокрутили будоражащую запись еще с пяток раз. И только потом хозяин дома решил досмотреть весь фильм о пребывании Александры в его доме до конца. Здесь эмоции кардинально поменялись полюсами, стали черными, грустными и пессимистическими. Словно пошли сцены чьей-то трагической смерти. Хорошо было заметно, с какой обидой рассматривает девушка список повторно, как трясутся у нее губы и руки, как она нервно пишет фломастером свое обвинение и приговор. Не укрылось от взгляда и то состояние, в котором Александра попыталась хлопнуть тяжеленной бронированной наружной дверью. Благо механизмы плавного движения сработали, и передняя стена не рухнула от сотрясения. Но и без этого получилась огромная жирная точка, которая своей мрачной тенью перекрыла все то светлое, приятное и таинственное, что произошло между Дмитрием и девушкой с катка. А тут еще совсем не кстати вспомнилось, что и она круглая сирота. Наличие бабушки не слишком-то большая привилегия в плане семейного счастья. Ну вот, еще больше расстроился Светозаров. Только самобичевания мне и не хватало. Как же, сиротинушку обидел. А меня кто-нибудь жалел? Даже бабушка моя всегда в строгости воспитывала и не баловала. Действительно, после гибели родного сына, внучке и невестке бабушка никогда своей слабости не показала, и внуку крепко наказывала: «Я умру, и ты не должен об этом плакать, потому что весь мир будет перед тобой и тебе самому придется этот мир покорять. Чем раньше ты это поймешь, тем тебе легче будет противостоять и горю, и опасностям», — говорила, словно в воду глядела. Остался ее внук один одинешенек, но никогда ни перед кем не пасовал, ни в этом мире, ни в других. Хотя, наверное, все свои умения и возможности отдал бы только за то, чтобы жить в нормальной семье и как можно дольше чувствовать возле себя материнскую заботу и отцовскую опеку. Из тяжелых затянувшихся раздумий торговца вырвал звонок от входной двери и последовавший через некоторое время механический голос домашнего коммуникатора. Привезли заказанные покупки. Что передать службе доставки? А ну да, сейчас я спущусь, пусть подождут. Затем тяжело поднялся, взял телефон и на ходу набрал номер детективного агентства. Алло, это говорит Дмитрий Светозаров. Собрали материал по моему заказу? Вот и отлично, можете отправить его с посыльным на мой адрес. Все остальные наблюдения, слежку и розыск данных прекратить, мне это больше не нужно. Прощайте. Борис Королюхов, не покидающий своего наблюдательного поста, чуть не запрыгал от радости, когда увидел, как в дом к соседу из машины заносит ящики с выпивкой. Причем выпивкой очень дорогостоящей, ведь он и сам пользовался услугами той же фирмы. Но неожиданное прозрение к агенту пришло не от вида разгрузочных работ, а от того, что он тоже обладал огромной интуицией и умел складывать в уме не только 2 и 2, но и любые 5 и 6-значные цифры. Потому он сразу догадался, почему объект недавно пытался высмотреть своего соседа. Вон, для такого случая даже спиртное заказал. Значит, сегодня намечается знатная гулянка. И уж, конечно, не с этой туповатой шлюхой, которая умеет притвориться девственницей. Наверняка Светозаров сейчас обзванивает самых лучших и элитных женщин. Вот только этот дурацкий запрет. Борис без промедления вышел на связь с Павлом Павловичем и со всем врожденным красноречием принялся обрисовывать ситуацию. Если бы Александра в тот момент находилась в офисе, наверняка упала бы в обморок от такой смены ситуации. Ведь она так надеялась на свою единственно верную строчку из нескольких слов. Пересмотрел свою позицию и шеф конторы. После усиленного раздумья он признал выводы Королюхова верными и разрешил агенту в случае приезда на объект веселой соблазнительной компании соглашаться на любое предложение соседа, вплоть до того, что в разгар шумной вечеринки и самому проявить инициативу, завалившись к торговцу с несколькими своими красотками. При всей своей вере в Александру и ее несравненную интуицию Павел Павлович все-таки высоко оценивал истинные мужские привязанности, которые не умирают даже под жестким ошейником, который властно держит самая соблазнительная, самая роковая женщина мира. Желание выплеснуть страсти и расслабиться в привычной атмосфере всегда живет даже в самом боязливом, прибитом жизнью подкаблучнике. Чего уж тогда говорить про Дмитрия Петровича Светозарова, который никогда ни в чем себе не отказывал и был окружен любовью самых разных женщин. Такого кобеля, как он, никакой интуицией или колдовскими приворотами к себе не привяжешь, и шансов на усиление блудливости остается всегда гораздо больше, чем шансов на превращение ловеласа в покорную и раболепную овечку. Как итог, Королюх получил плюсы как за своевременное наблюдение, так и за проявленную инициативу, хотя для него было важно только одно – разрешение выйти на контакт, а там совсем немного останется и до скрытых целей, одна из которых – смешать с грязью эту наглую сексапильную выскочку. Опять заняв свою наблюдательную позицию, мнимый миллионер набирал с мобильника номер телефона одной из элитных красавиц, а сам злорадно и мстительно бормотал. И не только с грязью. Смешать с кровью получится гораздо интереснее. Но для начала проведем сегодняшнюю ночь на зависть другим. Как ни странно, завистников не нашлось. По крайней мере, среди тех, кому больше всего и мечтал досадить господин Борис Банке. Александра, когда утром пришла на работу и узнала все перипетии прошедшей ночи, просто весело, с невероятным облегчением рассмеялась. А Павел Павлович теперь вздрагивал от злости, прикидывая, за какие суммы расходов ему придется отчитываться перед высшим начальством. И уж никак не выглядел он банальным завистником, скорее немного растерянным наблюдателем, о чем и не постеснялся сказать лучшему агенту во время утреннего обсуждения операции. «Шурка, у меня в голове не укладываются такие резкие перемены настроения нашего объекта, ведь, по всем аналитическим подсчетам, Королюх прав, клиент собрался закрепить расставание с тобой чудесной вечеринкой, и вдруг, ни единого человека к нему в гости не приехало, свет ни в одной из комнат так и не зажегся, Борюсик изгалялся как никогда». Со своей стороны чуть окна нараспашку не открыл, показывая обнаженных и разгоряченных девиц во всей красе. Был, правда, момент, когда наши камеры зафиксировали в бархатном салоне смутное передвижение, но этим все и кончилось. Объект только поглазел на удалую оргию минут 5, а потом удалился во внутренние помещения. Кстати, шторы он так и не закрыл. Вот и пойми этих безрассудных бабников. Неужели на него так подействовало это короткое, в несколько слов предложение? Не только, Пыл-Пылыч, не только. Девушка со вздохом посмотрела на свою сумочку, помня, что сигарет в ней больше нет. Этим утром они с бабушкой торжественно пообещали друг другу бросить курить. Во-первых, это мешало делу, ведь визит Дмитрия был возможен в любую минуту. А во-вторых, врачи давно запретили каторжане курить из-за крайне неудовлетворительного состояния сердечно-сосудистой системы. Так что поводы были серьезные. Однако курить-то все равно хотелось. Вредные привычки за один день не искореняются. Кажется, шеф догадался о ломке у своего агента и несколько грубовато поторопил. Не маленькая уже, давно пора соску бросать. Или забыла, что обязана свое тело холить и лелеять, ибо оно принадлежит государству. Давай, ближе к делу. Так вот, если бы я сразу убежала в истерике, со слезами, мой жест отчаяния не слишком бы его расстроил. Наверняка насмотрелся на истеричек. В противовес этому я вначале подогрела его воспоминания созерцанием моего. Тут красавица не удержалась от ехидства, вернее, принадлежащего государству манящего тельца, и только потом сыграла озарение и вселенскую печаль. Так что объект, скорее всего, именно потому и отменил намеченную вечеринку. Не до того ему было. Боролся с муками совести. Почему же тогда не позвонил тебе еще с вечера? Этот вопрос и меня больше всего беспокоит, призналась Александра. Похоже, он умеет давить свои чувства силой воли не хуже асфальтного катка. И это очень, очень для меня плохо. Практически в эти самые часы решается будущее наших отношений. Если он с утра, на свежую голову, не решится мне позвонить и оправдаться, значит, все, между нами все кончено, и останется только одна надежда, на Королюха. Почему ты сама ему не позвонишь? Нельзя. Честное слово, нельзя. Для такого шага нужен какой-то особенный повод, некое экстраординарное событие, которое якобы ввело меня в невменяемое состояние. То есть я должна ему позвонить в глубоком трансе, на чисто подсознательном всплеске, и он должен на него среагировать только в нужном нам направлении. Павел Павлович неопределенно покрутил перед собой ладонью. Может, давай тебе устроим нечто эдакое, например, катастрофу? Некоторое время висело молчание, Александра усиленно думала над предложением шефа. При всей привлекательности такого хода оставалась и масса сомнений. Еще раз повторю, следует беспокоиться о нужной нам реакции в нужном направлении. И потом, было бы очень нежелательно быть покалеченной. Это не даст возможности сразу оттянуться в сексе и обречет нас на развод в будущем. Да и сотрясение мозга имитировать – дело ненадежное. Мне ведь просто необходимо в первую неделю после переезда к нему привязать его к себе намертво. А с больной головой это будет очень подозрительно. Ну да, кивнул шеф. Или будет напоминать секс с обездушенным предметом. Но что в таком случае ты думаешь предпринимать? Давайте думать вместе, предложила девушка, усилием воли заставляя себя не поворачивать голову в сторону сумочки. Ну и самое главное, будем надеяться на его звонок. Думаю, что кофе в офисном автомате нам для этого дела хватит. К сожалению, до 3 часов дня придумать ничего толкового не удалось, и объект звонком не обрадовал. Мало того, он вообще из своей виллы не показывался. Довольно слабым утешением служило и то, что слежка за девушкой и каторжиной была снята еще вчера, а ранним утром именно курьер детективного агентства доставил небольшой пакет, как все поняли, с собранной информацией. Если предположить, что торговец уже проверил полученные данные и нашел-таки некую нестыковку в легенде, то можно было вообще сворачивать действия со всей операцией «Девушка с катка». Как бы то ни было, перепившаяся кофе Александра ровно в 3 часа дня отправилась домой, в ту самую маленькую, не видящую солнечного света квартирку, где ей предстояло ожидать дальнейших действий Дмитрия, придумывать следующие ходы и ждать резюме начальства. Кажется, ее план и в самом деле потерпел полный крах. Одно только радовало, что средств на это ушло до смешного мало, и никто впоследствии не станет укорять за баснословные расходы. Когда она уходила из офиса, Павел Павлович и главный аналитик конторы Казик Теодорович нервно переговаривались с Борисом Королюховым. Шла тотальная и тщательная стыковка имеющихся данных, по которой мнимому миллионеру навешивались очередные, еще более многочисленные рекомендации. Не считаясь с немыслимыми расходами, шеф, скорее всего, утвердился в мысли сделать основную ставку на обаятельного блудливого соседа-весельчака. И если объект только начнет открывать наружную дверь своей виллы, Королюху надлежало отбрасывать телефон в сторону и вступать в игру. Этой ночью Дмитрий Светозаров практически не спал. Вначале его мучили мысли как о своей неприкаянной жизни, так и о событиях последних дней. Потом сквозь отменную звукоизоляцию стали пробиваться звуки вакханалии, творящейся у Бориса Банки. Бессонница, и без того мучительная, настолько обострилась, что пришлось вставать и искать снотворное. Заодно он спустился вниз, прошелся в малый салон и оттуда довольно долго наблюдал занимательные картинки проходящей оргии. Кажется, на этот раз соседушка превзошел самого себя. Сразу четыре женщины обворожительной внешности чего только не вытворяли в хорошо просматриваемом помещении. Оставалось лишь удивляться той страсти и любвеобильности, с которой господин Банки успевал обслужить сразу четырех элитных самок в самых необычных позах. Глядя на любовные действа, торговец мысленно поразился. Вот это мачо! Да по сравнению с ним все испанцы скопом, стыдливые девственники. Ох, что вытворяет! Ему бы крылья, он бы вообще метался между этими прелестницами, как демон, или как дракон. Но в следующий момент почти обнаженный наблюдатель за чужим праздником удивился еще больше. Да что там удивился! Поразился новому ощущению, и впал от этого в шоковое состояние. Только поник головой на грудь и со страхом бормотал вслух одну и ту же фразу. «Мама, я стал импотентом». Ни одна частичка его тела не реагировала на великолепный спектакль. Конечно, голова все понимала и свято была уверена, что лучшего эротического просмотра видеть еще не приходилось. И на шедеврах порнографии такое не увидишь, а тут все было вживую, что всегда придает добавочной твердости кое-какому месту. Тогда как в данный момент состояние организма напоминало примерно такое, которое возникает при просмотре журнала с новой мебелью. Да и то порой среди образцов кровати встречаются такие модели. Страх перед свалившейся невесть откуда импотенцией заставил вначале запаниковать. Потом пришла спасительная мысль, что виновата принятое снотворное, да и вообще следует вначале проверить себя на чем-то другом. Так сказать, абстрагироваться от действительности. Ноги сами понесли в операторскую комнату, пальцы проворно включили отрывок фильма, где обворожительная героиня занимается примеркой простыней, и миф о действии снотворного рассыпался, как карточный домик под напором торнадо. Но теперь в организме стали происходить другие превращения, после которых, если продолжить просмотр, останется только одно из двух: либо выпить целую горсть успокоительного средства, либо, так и не одеваясь, мчаться в гости к соседу. Тот, конечно, будет поражен необычайным вторжением, но ведь недаром он открыл окна своего салона в сторону дома торговца. Светозаров выбрал третий вариант, не имеющими от волевых усилий пальцами выключил кино и на непослушных ногах отправился в спальню. На кровати он долго боролся с собой и заснул только под утро. Именно поэтому голос домашней охранной системы вызвал у него до невероятное раздражение. Надо же было курьеру детективного агентства примчаться в такую рань. Но, как оказалось, день был в самом разгаре. Опять проспал до 11 часов. Хотя в том и заключаются привилегии полностью свободного человека, чтобы бодрствовать или отдыхать именно тогда, когда этого хочешь. Но одно дело, когда хочется поваляться на кровати в блаженной лености и неге, и совсем другое, когда сразу понимаешь, после получения пакета о сне придется забыть. Само собой, на ближайшие часы. Настолько интересно вдруг стало просмотреть, что там накопали частные сыщики на эту мини-семейку. Немного помог прийти в нормальное рабочее состояние дух противоречия. Ха, чего это я так страстно рассматриваю эту посылочку? Насмотрелся порнухи и теперь жду второй серии. Он твердой рукой положил пакет на стол в салоне и отправился готовить себе крепкий чай. Решено. Не открываю раньше 12. Мужчина я, в конце концов, или тряпка. Во время завтрака торговец включил телевизор и поверхностно просмотрел все существующие каналы, сосредотачиваясь на выемке из телеэфира самых важных сообщений. Как ни банально подавались земные новости средствами массовой информации, но иногда и среди них попадались настоящие перлы. Так что полностью игнорировать подобный источник информации не стоило. Другой вопрос, что сегодня слова дикторов и корреспондентов проскальзывали мимо сознания, но это легко списывалось на неактуальность обсуждаемых проблем и на полусонное состояние. Чай взбодрил, но до 12 оставалось еще более четверти часа. Удивляясь такому медленному течению времени, торговец почистил зубы, умылся и оделся во вполне деловой, подходящий для любого случая костюм. И только тогда, с чувством огромного удовлетворения собственной выдержкой, уселся в своей операторской комнате и вскрыл пакет с дисками и печатной информацией. Агентство частного сыска не подвело и за короткое время успело накопать достаточно данных, чтобы подтвердить свою высокую репутацию. Материала оказалось довольно много, и за его просмотром прошло изрядное количество времени. Где-то в 3:30 Светозаров почувствовал зверский голод и поспешно спустился на кухню, взгромоздив на огромную тарелку всякой готовой всячины и несколько кусков хлеба. Он уложил ее на поднос с напитками и отправился снова наверх, но был остановлен раздавшимся с мобильного телефона звонком. Чуть не уронив свой обед на пол, он отставил поднос в сторону и с тягостным предчувствием рассмотрел имя звонящего человека – Александра. На какой-то момент мелькнула предательская мысль – вообще не ответь на звонок, но палец уже сам нажал на зеленую кнопку. «Да, я слушаю». На том конце порывисто всхлипнул трудноузнаваемый женский голос и, давя рвущееся рыдание, произнес всего два слова. «Бабушка умерла». Глава 18. Загадки. В тот же день, когда был найден перекресток, Шафик Дин пропал в неизвестном направлении на несколько дней. Вполне естественно, что у Бонзе и так дел хватало, но все равно он не сдержался от укоров, когда товарищ вновь появился в столичном поместье с внушительным рюкзаком. «Ну и где тебя носило? Дворец почти разобран, пещера почти застроена, котлован почти закончен, а ты успел как раз вовремя», — воскликнул Дмитрий, сбрасывая свой багаж прямо на край стола. «Наливай, а то совсем в горле пересохло». Король с радостью наполнил кубки Далийским, потому что понял, по крайней мере сегодня торговец останется здесь. Когда освежились бодрящим вином, Дин не стал скрывать своих похождений и начал с того, как он долго и безрезультатно пытался отыскать всего один раз виденный в безвременье камень. «Что я только не делал, но так этот обломок и не отыскал. Некоторую информацию по перекрестку все-таки выкопал, но в совсем уж неожиданном месте. Но об этом утром, когда пойдем с тобой на первое обследование хохочущего дыма, этим вечером будем планировать выделять места под строительство тех самых заводов, о которых я тебя предупреждал раньше. Видел во дворе, что твои советники уже собираются. Теперь приятные новости. Я тебе привез несколько шикарнейших проектов для дворца династии Ягонов». Он достал из рюкзака рулон скатанных листов ватмана и понес на соседний, совершенно пустой стол. «Мало того, я сумел убедить самого знаменитого архитектора всех миров, и он согласился годик поработать в Вильге. А там, глядишь, если ему понравится, и надольше застрянет. Ты его тоже приволок, а у меня хватит денег ему на зарплату? Ха, этот дедок обязательно оберет тебя до последнего гроша, но он того стоит. Однако подожди радоваться. Он согласился сюда приехать только при том условии, если ты без моей подсказки выберешь именно его рисунок. Здесь среди 16, 2 принадлежат его руке и гению. Выбирай». Когда начали рассматривать рисунки, Бонзай Пятый потерял дар речи. Пыхтел, хмыкал, постанывал, иногда восклицал, когда до него доходили истинные пропорции или когда он различал фигурку человека, нарисованную для масштаба возле основания стены или колонны. Наконец он огорченно замотал головой и опять запричитал: «Ты хочешь вогнать мое королевство в такие долги, что и правнуки за них не расхлебаются». Шафик неожиданно рассердился, хотя внутренне явно посмеивался. «Все, ты мне уже надоел. Ну сколько можно ныть, как жадный и капризный ребенок. Причем ребенок, выросший в семье ростовщика. Ведь ты аристократ, первое лицо великого государства. Пусть кредиторы во всем мире скрипят зубами, но ты должен жить на широкую ногу». «Не-е, так не пойдет», — испугался молодой монарх. «Выходит, если я аристократ, то меня и в долговую яму упечь нельзя? Несправедливо». «Ладно, ладно, уже и шуток не понимаешь, справедливый ты наш, но времени на уговоры нет. Просто поверь мне на слово, средства у тебя будут, хватит на все, а теперь выбери как можно быстрее самое понравившееся тебе здание». Бонзай тяжело вздохнул и ткнул пальцем в верхний лист ватмана. «Чего тут выбирать, лучше этого я и представить не мог». «Прекрасно, один вопрос решили, второй решается автоматом. Гениальный архитектор Гай Цибало уже на твоем полном иждивении. Этого непревзойденного по таланту, но вреднющего в быту старикашку я тебе доставлю на днях. Он у вас быстро шороху наведет. Кстати, сразу, пока не забыл, даю дельный совет, как этого господина лучше всего успокоить. Обязательно на ночь к нему подсылай резвую девицу для погашения излишней энергии, тогда днем он будет не так орать, подпрыгивать от гнева и брызгать слюной. Ты ведь говорил, что он дедок. Сколько же ему годков-то? Знаешь, Бон, если мы в его годы останемся такими шустрыми, больше ничего для счастья и не надо. Потому что Цибала совсем недавно стукнуло 82, но еще 3 года назад от него рожали вполне здоровых детишек. Так что, наливай. Друзья выпили еще по чарочке за мужское долголетие и перебрались в самую большую комнату особняка, где уже собрались ближайшие помощники и сподвижники молодого короля. Были среди них и давние друзья Бонзе, его коллеги по научной деятельности, проторчавшие с молодым королем в лабораториях не один год. Именно их кандидатуры планировались на должности руководителей намечающихся к возведению машиностроительных предприятий, гидростанций, сталеплавильных заводов и добывающих комплексов. Размах на годы, если не на десятилетия, но именно поэтому изначально многими секретными стройками должны были руководить преданные короне люди. Походу и в суть дела вникнут. Ну а в дальнейшем автоматически станут курировать эти же производства. Конечно, для первых месяцев, а то и лет, торговец собирался приставить к каждому назначенному руководителю образованного и опытного практика-консультанта из других миров. Ибо специалистов, согласных заработать впечатляющие средства, имелось в индустриально развитых мирах предостаточно. Правда, требовали они за свою работу непомерные гонорары, но мало кто из них подозревал, что в большинстве случаев оплата для торговца не представляла особой проблемы, только и следовало, что перетащить порой из одного мира в другой несколько десятков обломков ничем не примечательной породы или парочку килограмм бесхозно валяющегося под ногами мусора. Ведь то, что у одних ценилось на вес алмазов, золота, бриллиантов, или что там еще ходит в качестве оплаты, другим порой и даром не надо было. Это не говоря уже о ценных, редко встречающихся в некоторых мирах веществах, которые почитали за счастье просто подержать в руках. Например, отправляясь с земли в мир сжатого пурпура, Дмитрию достаточно было взять только несколько десятков кругляшей от распиленного поперек черенка вишневого дерева. Тамошний король скупал эти кругляши на корню и, оправив их в белое золото, раздавал в виде самых престижных наград своим подданным за заслуги перед государством. Кстати, самым мощным и экономически развитым в мире сжатого пурпура. А все почему? Да потому, что у них на всей планете не произрастало ни единого деревца. Только папоротники, травы, гигантские хвощи, нечто вроде бамбука. Чтобы не рисковать жизнью, торговец помалкивал о том, что существуют такие кусочки деревьев, которые не обнимет и десяток человек. Потому что с блаженством нюхающие древесину люди могли не осознать подобной новости и затоптать рассказчика в порыве единого, неконтролируемого экстаза. А так, приволок кучку обрезков и сразу ты общепланетный герой, берущий в оплату все, что только заблагорассудится. От уникальных драгоценных камней до пылких ласк самых знаменитых красавиц. Но суть от этого не менялась, основополагающим оставалось одно. Лишь Дмитрий Петрович Светозаров обладал желаемыми богатствами, которые для большинства казались обыкновенной деталью опостылевшего пейзажа. Ну и, что тоже важно, знал, как этими богатствами правильно распорядиться. Историческое совещание закончилось далеко за полночь, но участники расходились взбодренные открывшимися перспективами. По всем выкладкам получалось, что уже через несколько лет ягоны окажутся самым мощным королевством на планете и смогут противостоять любому противнику даже без непосредственной помощи Шафика. Но еще больше приближенные монарха поражались тому, что в будущем они будут зарабатывать основные капиталы только на торговле и туризме. Причем торговец будущую единую мировую систему экономических связей лишь наметил контурно, но и этого хватало, чтобы у многих закружилась голова. Ведь получалось, что не обязательно идти войной на соседей, чтобы те вскоре стали одной из провинций. Достаточно просто создать должную банковскую инфраструктуру и наладить бесперебойный обмен товарами. Когда друзья остались вдвоем, они почувствовали сильный голод и устремились на кухню. Подымать на ноги слуг не стали, те и так валились с ног от усталости, после изнурительного переезда. Не шутка все-таки, вещи и мебель из целого дворца вынести и в других местах устроить. Возле остывшей плиты соратники соорудили себе легкие бутерброды с мясом и овощами, и, неспешно утоляя голод, Бонзай высказал свое основное опасение. «Слушай, Дин, а нам никто не помещает из твоих коллег, насколько мне известно, таких уникумов, как я, не существует в природе», — похвастался торговец. «Это при том, что в других мирах есть настолько сильные и жестокие колдуны, что даже я по здравом размышлении перестал туда наведываться. Там все пропитано такой магией, что порой дышать трудно. И это огромное счастье для всех разумных, что между мирами может перемещаться только один единственный торговец. Но если с тобой что-то случится, появится новый торговец, заинтересовался молодой монарх. Скажу честно, не имею ни малейшего понятия, куда же тогда наши шафики подевались. Это и мне очень интересно. Дин с некоторой задумчивостью прожевал веточку петрушки и решил, и ведь давно уже следовало на ваш юг податься, глянуть, что там, и почему именно там. Пожалуй, сделаю это даже раньше, чем начну осмотр перекрестка. Все тут слишком взаимосвязано, и, прежде чем влезать здесь, надо разведать там. Можно и я с тобой, торговец чуть кусок мяса из рук не выронил. А здесь кто будет командовать? Я ведь на несколько часов уйду. Да и опасно там может быть. Бонзай пренебрежительно фыркнул. В твоих сюртуках, да еще и с пистолетами, да и тут без меня пару часов обойдутся. Неожиданно он сузил глаза от подозрительности. Или ты сам хочешь на тамошних красавиц полюбоваться, а меня здесь на голодной пайке оставить? Кто бы говорил, мне кажется, твои девицы и так все поголовно от тебя беременны. Неправда, не все, возмутился в свою очередь и король. Там и твоя доля есть. Ладно, ухмыльнулся Дин, умные подданные тебе не помешают. Но возвращаюсь к вашим колдунам. Судя по тем мизерным данным, которые откопали в архиве, все ваши шафики вдруг ни с того ни с сего несколько сотен лет назад отправились на теплый континент. Из чего, спрашивается, мало того, что они и так особыми чудесами управлять не могли, так и других вместо себя не оставили. Почему? Неужели у вас нет людей со сверхъестественными способностями? Товарищ как раз усиленно жевал и только отрицательно качнул головой. Вот это и странно, ведь новые дети рождаются, а шафиков нет. По большому счету, это плохо. Король запил еду несколькими глотками кваса и только потом спросил. Почему? Насколько я понимаю, пользы от них никакой не будет. Это ты зря. Желательно, чтобы в твоем окружении было хотя бы несколько колдунов со средней силой. Тогда мне будет спокойнее. Вот жалко, что мы у соседей твоих поспрашивать не успели. Нет, у них тоже шафиков давно не стало. Тем более странно. Дин заговорил с напором и воодушевлением, особенно в свете существующего здесь перекрестка. Честно говоря, даже я, скорее всего, не могу оценить грандиозность этой находки. Те несколько фактов, которые мне удалось узнать, просто ставят меня в тупик и сильно пугают. Например, выяснилось, что зеленый хохочущий дым вытягивает все жизненные силы из любого магически одаренного существа, и дополняется это утверждение несколькими полностью абсурдными советами, над которыми нам и предстоит ломать головы в первом исследовании. Но этим займемся позже. Сейчас желательно найти опровержение или подтверждение той мысли, что местные шафики именно потому и сбежали на другой материк, не от хорошей жизни, а всех, кто остался. Они попросту потеряли свои способности. «Тем более мне с тобой интересно будет на юг прогуляться», — заявил Бонзай, отряхивая крошки со своего камзола. «Но почему ты вначале не хочешь туда просто заглянуть? Не получится. Мы и в Визинскую империю заглядывали на пределе моих возможностей, о противоположной стороне планеты и говорить не приходится. Поэтому, только целиком. Так чего мы ждем? Несколько часов сна нас все равно не спасут, поэтому отправляемся немедленно». Тем более, что там сейчас день в разгаре. Молодой монарх скептически хмыкнул от вытянувшегося лица друга. Или ты думал, что мне строение нашей звездной системы незнакомо? Ну, если ты сейчас скажешь, что и читать умеешь. Сообразив, что товарищ просто шутит, Бонзай рассмеялся. Даже считать, до пяти. Торговец основательно глотнул кваса, удовлетворенно погладил себя по животику и констатировал. Ладно, тогда отправляемся. С собой они ничего из еды и питья брать не стали, рассудив, что за недолгое путешествие проголодаться не успеют. Вооружились, благо теперь и у Бонзая Пятого имелся личный пистолет, надели пуленепробиваемые камзолы и подались к котловану, вырытому для будущей башни. Ужесточать свои одежды пока не стали, и те свисали на них вполне неприметным, хоть и не совсем привычным одеянием. Да и поверх всего друзья накинули довольно простые с виду плащи, в которых могли сойти за обитателей любой эпохи Средневековья. Динозавр немного опасался, что самый удобный и широкий створ над зеленым перекрестком окажется вне досягаемости, но возведенный каркас лесов для центральной опорной колонны уже был готов. поэтому оставалось только взобраться по лесам и встать в центре большой деревянной площадки, вследствие чего и последовал удовлетворенный комментарий: «Отлично, теперь мы с этого места можем вообще уходить без пыли, шума и молний, а твои подданные и ухом не поведут, молодой монарх». Прежде чем надеть повязку на глаза и запрыгнуть другу на спину, наоборот, выказал недовольство: «Вот это и плохо, ни единого охранника не вижу, а вдруг какой дурак вопрится в пещеру, к этому хохочущему туману, что ты разволновался, я уже распорядился, с завтрашнего утра здесь будет стоять усиленная охрана, ко всему прочему, ворота в город закрыты, посты на стенах бдят, а все дураки из Вильги давно сбежали, да и по моим сведениям, зеленый дым только людей с магической составляющей высасывает, дураки ему без надобности. А, так вот почему ты меня собрался взять на исследование перекрестка», — сделал свой тон обиженным бонзой. «Да уж, от тебя ничего не скроешь, поехали». Молодой монарх после этого перемещения без всяких напоминаний спрыгнул на грунт, снял повязку и, щурясь от яркого солнечного света, принялся спешно осматриваться, как бывалый путешественник по иным мирам, и сразу не удержался от восклицания: «Ух ты, впечатляет!» Открывшаяся перед ними панорама действительно на долгое время могла любого наблюдателя приковать к месту. Они стояли на небольшом скальном уступе, окруженном с трех сторон густым лесом. В четвертую сторону убегала широко раскинувшаяся долина, две трети которой занимал величественный город, стоящие на возвышении замки и крепости, соединенные сплошными шеренгами домов, создавали внушительные и почти неприступные районы. Все это великолепие построек дополнительно было окружено крепостной стеной, которая между башнями редко где опускалась на высоту ниже 25 метров. Только в пределах прямой видимости было пятеро ворот в стене и упирающиеся в них дороги разной важности. Архитектурный стиль города напоминал мрачный гротеск с элементами итальянского барокко. Вся эта несуразица наталкивала на мысль, что старые здания за века приукрасили башенками, шпилями, лепниной, статуями и прочими наружными украшениями. Но больше всего бросалось в глаза неуместное возвышение в самом центре города, напоминающее миниатюрный вулкан. Хотя правильную крутую горку высотой метров 500 трудно назвать миниатюрной, но смотрелась она словно созданная искусственно. И из пятиметрового жерла этого вулкана непрестанными потоками во все стороны низвергался зеленый дым. Причем дым не поднимался в небо, а так и катился по склонам до самого невидимого отсюда подножия, скрываясь за возвышающимися домами. Продолжая рассматривать все новые и новые детали таинственного города, друзья стали переговариваться. Дин чуть ли ушами не шевелил при этом. «Ты ничего не слышишь?» «Ну», — Бонзай нерешительно оглянулся на лес, ветер в кронах шумит, стволы поскрипывают. «Нет, я про дым, нечто похожее на урчание доносится или рокот». «Ладно, не напрягайся», — добавил он, заметив, как товарищ чуть ли не наизнанку выворачивается, пытаясь уловить звуки. «У меня ведь слух магии усилен. Так это, получается, самый крупный город?» «Сомневаюсь. Парочка подобных мне показалась помасштабнее, но этот, в самом центре материка, тем более с вулканом. Странно только, что здесь так тепло. Так ведь материк находится гораздо дальше Южного полюса», — стал вещать Бонзай. «В другом полушарии, практически на противоположной стороне нашей планеты». «Ага, это я проморгал. Почему тогда у тебя во дворце ни одного глобуса нет?» «Народу это не надо», — пожал плечами самодержец Егонов. «А я и так знаю». «Дин, а мы подсматривать будем?» Торговец недоверчиво глянул в густые сумерки между деревьями. «Ни в коем случае. Мало ли кто оттуда сейчас выползет. А приличную пещеру искать долго. Как мне кажется, люди здесь ничем от нас не отличаются. Значит, осталось разобраться только с досмотром на воротах, а там, глядишь, и сами в город пройдем». Друзья достали висящие у них под сюртуками на груди бинокли и принялись тщательно осматривать и проходящие у подножия возвышенности тракт, и сами ворота, в которые этот тракт упирался. При этом они по очереди оглядывались на лес и делились вслух своими наблюдениями. «Ты только глянь, какие тут пестрые одеяния носит, но и в плащах людишек полно, а таких тусклых и непритязательных чуть ли не треть. Значит, местными бродягами легко можем притвориться. Теперь, что там у нас на воротах? Жалко, не знаем, берут ли тут мзду на входе». «Берут, точно берут. Вон, ездовой стражнику что-то дал». «Ага, и тот на свет рассматривает. Теперь точно. С каждой подводы налог берут». «Нет, вон пустые так проехали. О, внутри вижу еще троих стражников с алебардами. Страхуют своего командира?» Похоже, смотри, всадника остановили. На крупе лошади явно товар везет или продукты. Требуют плату? Нет, кажется, отпустили. После короткого объяснения, как бы то ни было, спеших вообще ничего не требуют. Так проходит. Да нет, некоторые здороваются и переговариваются со стражниками. Поди, по 100 раз на день в обе стороны мотаются. Ладно, подвел итог Шафик. Идем вниз вот по этому карнизу и постараемся на тракте хоть с кем-то разговориться. Только никаких прямых вопросов не задавай, не то сразу поймут, что ты чужак. Мы ведь даже название этого города не знаем. А что они нам сделают? Легкомысленно отмахнулся король Егонов, на что его друг отреагировал довольно строго. Ты эти шалости забудь. И если вдруг я скомандую поехали, из любой позиции и с любой стороны прыгай мне на плечи и поджимай ноги. И никакой самодеятельности со своим кинжалом или с пистолетом. Усвоил? Ох, ты какой примерный стал. Не оборачиваясь, укорил Бонзый. А сам по пьяной лавочке такое вытворяешь, что приятно вспомнить. Так-то по пьяни и в полностью безопасных мирах, нравоучительно наставлял Шафик своего венценосного товарища. Вскоре они оказались возле тракта. Делая вид, что справляли в кустах нужду, выбрали наименее людный промежуток и тоже присоединились к движению. При этом Дин изображал сильную хромоту и каждый раз просительно поглядывал на обгоняющие их повозки. Но добрый их десяток так и промчался мимо. Что бросилось в глаза, так это наличие на ободках колес некоего подобия утолщенной резины, которая заметно уменьшала тряску и производимый телегами шум. Наконец один возница сжалился и придержал лошадей. «Ты чего, болезный, еле двигаешься?» «Да вот, ногу сильно подвернул, а мой товарищ уж и устал меня волочь. Вроде немного осталось». «Вот именно, немного. Почитай, за этой рощицей бармата откроется. Может, подкинешь?» Обаятельно улыбаясь, попросил торговец. «Ведь пустой едешь, а у вас акстрык есть?» Глаза возницы как-то странно заблестели. На этот скользкий вопрос отвечать следовало очень осторожно. Нечто неведомое, именуемое акстрык, могло оказаться чем угодно. От мелкой монетки или проездного документа, до профессионального статуса или потомственного титула. Поэтому лицо Дмитрия сразу же приобрело выражение вселенской скорби, и он чуть ли не со слезами выдавил из себя. Увы, а разве может кто-нибудь без этого прожить? Да. Возница разочарованно почесал себя за ухом, а глаза стали похожи на две перегоревшие лампочки. В этом абсурдном обмене репликами он, видимо, понял главное, вот только оставалось догадаться, что именно. Ладно, все равно садитесь, чего уж там. И, как только телега тронулась, со вздохом признался, а так хотелось хоть чуток пожевать. Друзья между собой многозначительно переглянулись. Бармат, скорее всего, и есть название приближающегося города. А вот судя по смене настроения их благодетеля, нечто жевательное ему бы очень хотелось сейчас выманить у путников любыми средствами. То ли голоден, то ли испытывает к этому средству нездоровую тягу. Теперь следовало задать несколько наводящих вопросов, но возница и сам воспрянул духом, видимо, близость жилища придала ему сил, и вновь стал словоохотливым. Причем с первого вопроса, сразу же ошарашил пассажиров своей проницательностью. «Вижу, вы не из наших краев, а откуда?» «С побережья». «Да, далековато вы забрались, и по каким таким делам в Бармат?» «От нашего каравана отстали, вот, теперь догоняем», с большей скоростью заговорил динозавр, пытаясь перехватить инициативу в свои руки. «У нас про ваши цены только и разговору. Как вы тут вообще поживаете? Да разве это жизнь?» Возница в сердцах щелкнул кнутом над крупом лошадей, и те ускорили шаг. «Совсем жить я не стала в последние месяцы с этими реформами и новыми налогами, а все на нас сказывается. Знаете, сколько у нас уже вчера акстрык стоил на оптовом рынке? Сколько? 38». Заметив, как повредивший ногу пассажир с ужасом раскрыл рот, возница злорадно продолжил. «К вам просто еще новые цены не дошли. Небось до сих пор покупаете не дороже 30?» Дмитрий, словно честный ребенок, замотал головой и возразил. «Нет, 29. Ха, счастливые. Вам на берегу еще только предстоит пояса затягивать. А у нас тут шафики совсем с народом считаться перестали. Того и гляди вообще надумают зеленый корень только в розницу продавать. Ты себе представляешь? Кошмар!» Прошипел испуганно торговец, хотя и понятия не имел, какая разница между оптовой и розничной торговлей. Но вот цвет корня вызывал некоторые ассоциации, поэтому он жалобно промямлил. «Как же мы без акстрыга? Вот и у нас народ по этому поводу волнуется». Возница осознал, что слегка перегнул палку в устрашении грядущими катаклизмами с жевательным корнем, и его тон стал добрым и доверительным. «Да не бледней ты так, может и переживем как-то не урожай. Да и шафики ведь не звери, понимают, как нам тяжко. Поговаривают, что корень из собственных храмовых запасов в ближайший месяц на рынок подбрасывать будут. А ведь еще есть хранилище императора, затем корневая башня. На крайний случай могут запустить желающих в заброшенные шахты. По словам вольных собирателей, там одичалого зеленого корня видимо-невидимо, а ведь он еще полезней. Так ведь опасно?» – полуутвердительно спросил пассажир. «Ха, еще как опасно, но вот если тебя без экстрага недельку подержать, то ты и сам в ту шахту с голыми руками полезешь. А, не знаю, полезешь, хотя вижу, что такой беды ты еще не пробовал. Уж поверь мне, как-то 4 дня в тю», он коротко запнулся, «короче, без корня остался. Так на 4-й день готов был стенку грызть. Хорошо, что на 5-й у меня уже экстрык не переводился, но лучше себя не испытывать. А кони у тебя славные», — похвалил Дин возницу, и тот с гордостью принялся расписывать достоинства своих животных. Тогда как для его пассажиров сейчас стало наиболее важным проехать спокойно через приближающиеся ворота, да и про наркотическое средство у них уже сложилось впечатление. Оставалось только его увидеть и купить, чтобы не выделяться из общей толпы страждущих. По поводу проезда все их опасения оказались напрасными. 5 стражников только взглянули на пустую телегу, проверяя, нет ли каких товаров. Когда телега проезжала под зубьями внушительной решетки, откуда-то сверху донеслось 2 звонких удара по наковальне. Немного странно было заподозрить наличие кузницы в головной башне, но головы гости города все-таки задрали, удивляясь неуместному звуку. Затем вновь стали осматриваться, и им показалось, что никто из окружающих не обратил ни малейшего внимания на удары. Что ж, пассажиры тоже постарались головы вверх больше не поднимать, зато более детально рассмотреть начавшиеся улицы и возвышающиеся до 4 и 5 этажей дома. Разговорившийся благодетель спохватился только на 3-м перекрестке. «Чего же вы молчите? Мы ведь основную улицу, купеческую, с постоялыми дворами проехали. Вам куда надо? Да наши товарищи нас в любом месте отыщут. На целую неделю прибыли. Так что на эту ночь где угодно остановиться можем. Конечно, если недорого, тогда вон в ту улицу заворачивайте. Там сразу увидите огромный желудь над входом в трактир. Там и цены сносные, и шума в несколько раз меньше, чем на купеческой. Комната на ночь сколько будет стоить? 15 на 2. А чего ты кривишься?» — хохотнул возница. «Здесь тебе не побережье, а столица. Привыкай. Но, родимые, телега довольно ровно, почти без грохота пошла по булыжной мостовой и вскоре скрылась в проеме дальней улицы. Горожане сновали по улицам и площадям, их было довольно много. Словом, жизнь в городе на первый взгляд не слишком отличалась от жизни в других городах этого мира, если бы не странный, давлеющий над всем и вся звук. Здесь он был слышен уже совершенно отчетливо и напоминал смесь приглушенного рокота толпы с шумом речного потока, волокущего по дну русла булыжники. Словно бормотание, прошептал почему-то Бонзый. «Потому столицу и назвали Бармот», — фыркнул Дин. «Могли бы уже для полного счастья Бармотом назвать, все веселей. Ладно, двигаем к тому желудю. Или мне кажется, или он и в самом деле настоящий». Король Ягонов оказался в этом отношении заядлым скептиком. «Подделка. Если бы в природе существовали такие дубы, материки бы давно провалились в океан». Внутри трактира оказалось на удивление тихо и чисто. Видимо, время основных посетителей еще не пришло, и только несколько престарелых горожан проводили время за кружкой пива и неспешной беседой. Комната тоже нашлась свободная и по стабильной цене в 15 монет. По вполне понятным причинам гости даже приблизительно не знали, что представляют собой используемые здесь монеты, поэтому Шафик доверительно наклонился к хозяину после осмотра комнаты. «К сожалению, мы поиздержались в дороге, и нам надо поменять более крупные деньги». Казалось, что хозяин трактира, если не лучший их друг, то уж обязательно ближайший родственник. Обрадовавшись, словно это ему делают огромное одолжение, он с апломбом честнейшего человека стал заверять: «Ну что вы, господа, я вам вполне доверяю и готов ждать хоть до завтра, пока вы не разменяете деньги у менялы. Кстати, в конце нашей улицы есть денежное заведение братьев Лобос, они принимают монеты со всего мира». «Спасибо, мы туда и подадимся», — очень вежливо ответил Шафик. «Но сейчас с дороги мы бы хотели немного прилечь, устали слишком». «Конечно, Конечно, может, вам прямо сюда прислать что-нибудь из кухни для обеда, не стоит беспокоиться. Мы часик подремлем, потом спустимся в общий зал и уже там закажем самые лучшие. Тогда не смею беспокоить, засуетился хозяин, задом выходя из двери и с усердием закрывая дверь, которая открывалась вовнутрь комнаты. Друзья быстро осмотрели предоставленное помещение и остались довольны. Ставни закрывались изнутри, а внушительного веса комод они тихонечко переставили к самой двери. Затем к комоду поставили два стула и уселись лицами в противоположном направлении. «Не забывай, что нельзя сильно подаваться вперед», — строго напомнил Шафик королю Ягонов. «И следи за сигналом моего пальца». Дождавшись утвердительного кивка, он вошел в транс, а через 10 минут Бонзай Пятый услышал немного тревожный шепот.